«Миссис Смитерс предложила мне встретиться с вами», — сказала мисс Холлингсворт. «Она думала, и я с ней согласна, что вы ее прием наверняка видели совершенно иными глазами, чем другие гости, и что об этом было бы интересно написать. Ну, какое впечатление у шикарной голливудской вечеринки сложилось у девушки из массовки? Вы же понимаете?» «Конечно, понимаю», — кивнула Мона. «Но мне действительно нечего вам сказать». «Разумеется», — продолжила мисс Холлингсворт, все тем же тоном, как будто не слышала слов Моны. «Для неизвестной девушки большая честь появиться на страницах журнала, который читают во всей Америке, где будут фотографии и все такое. Кстати, какие-нибудь фото у вас есть?» «Кое-какие есть. Не в том дело. Но рассказывать вам мне ничего не хочется». «Мне это кажется неплохой идеей», — заметил я. «А мне нет», — возразила Мона. Мисс Холлингсворт нахмурилась. «Если ты сердита на меня, это еще не повод срывать злость на других», — сказал я Моне. «Это тут ни при чем. Извините меня», — произнесла она. «Вам придется меня извинить». «Да ради бога, мисс Холлингсворт, пожала плечами, не хотите, как хотите. Ничего страшного, зато у меня прибавится опыта. Со статисткой, которая отвергает паблисити, я еще не встречалась». «Я не люблю журналы для киношных фанатов», — бесцветным голосом отрезала Мона. Мисс Холлингсворт встала, словно собираясь уходить. «Не я их выдумала», — саркастически бросила она. «Я лишь пишу для одного из них. Простите, что я вас побеспокоила. Всего хорошего». Журналистка развернулась и вылетела за дверь. Я подождал, пока не увидел в окно, как она идет через двор, и сказал: «Безумие! Так себя вести! Это твоя вина. Нечего было ее звать. Не понимаю, что в этом плохого. Я не знал, что ты о них такого мнения. Черт бы их побрал! Я их на дух не переношу», — простонала Мона, стиснув руки. «Нужно бы принять закон, который все эти журналы запретит. За то, что печатают потоки лжи, все эти проклятые снимки Кроуфорд, Гейнер, Лой, Ломбарди и прочих в эксклюзивных туалетах у своих бассейнов, и разглагольствование о том, как они начинали с маленьких эпизодов, а потом прославились и разбогатели. Как ты думаешь, какое впечатление подобные статьи производят на миллионы девиц по всей стране, на миллионы официанток и дурочек из-за штатных городишек?» Еще никогда я не видел ее такой, не слышал, чтобы она так говорила. Она была убийственно спокойна, но ее голос колол словно иглой. Глаза были почти закрыты. Это меня испугало. «Переключись на минутку», — попросил я. «Я тебе скажу, что они с ними сделают», — продолжала она. «У них появляется недовольство тем, что есть. Они решают, что если смогли другие, смогут и они. И едут они в этот проклятый город и подыхают тут от голода. Возьми Дороти. Где она теперь? В техочапе, в камере. Это клеймо на всю жизнь. А почему? Если Кроуфорд смогла, то и я смогу. Она спокойно могла выйти за того парня, что торгует радиоприемниками. Но ей заморочили голову все эти киношные журналы. Не читая на этот хлам». Голос Мона сорвался, она рухнула на кушетку и расплакалась. «Жизнь пропала! Пропала жизнь!» — рыдала она, содрогаясь всем телом. Я присел рядом с ней, но не знал, что мне делать или сказать. Я только смотрел на нее и не верил своим глазам. Чувствовал себя человеком, который увидел, как гибралтарская скала медленно тает под дождем. «Ну, Мона!» — «Послушай, Мона», — сказал я, обнял ее за плечи и попытался повернуть к себе. Она отстранилась. Я встал и принес ей стакан воды.